первых дней ты мне даришь любовь, поддерживаешь словом в трудную минуту. Знаешь, мама, я во многом был неправ, много ошибок совершал, некрасивых поступков. Я очень рано начал взрослеть, сбегал по ночам, чтобы погулять с друзьями. Мне казалось это круто, но сейчас вот нет, ты не спала, ждала меня и сердито встречала. Я вспоминаю детство, те моменты счастья, мы ходили в кино и гуляли по парку. Я вспоминаю детство, каждый день как праздник, и за это детство я благодарен, мама. Спасибо тебе за любовь и заботу. Спасибо, что встречаешь теплом и уютом. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты рядом. Спасибо, что ты за меня, как за себя рада. Мама, одно слово, но сколько смысла, столько в нем любви, тепла и заботы. Мама, а тебе эти строки и мысли я пожелаю долгих лет и крепкого здоровья. Мама, одно слово, но сколько смысла, столько в нем любви, тепла и заботы. Мама, а тебе эти строки и мысли я пожелаю долгих лет и крепкого здоровья. Время идет, и я уже давно не ребенок, у самого жена и маленькая дочка. Теперь я понимаю, что значит любить с пеленок. Теперь я понимаю, сколько в жизни многоточий, сколько радостных и замечательных моментов. И я очень рад, что ты рядом с нами, мама. Видишь, как растет твоя маленькая внучка. Видишь, кем стал твой хулиган упрямый. Я ради цели пробиваю стены, руки в кровь. Твоя поддержка искренняя, без упреков. На многое способна материнская любовь. На многое способны вера и молитвы Богу. Спасибо тебе за любовь и заботу. Спасибо, что встречаешь теплом и уютом. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты рядом. Спасибо, что ты за меня, как за себя рада. Мама, одно слово, но сколько смысла, столько в нем любви, тепла и заботы. Мама, а тебе эти строгие мысли я пожелаю долгих лет и крепкого здоровья. Мама, одно слово, но сколько смысла, столько в нем любви, тепла и заботы. Мама, а тебе эти строгие мысли я пожелаю долгих лет и крепкого здоровья. Мама, одно слово, но сколько смысла, столько в нем любви, тепла и заботы. Мама, а тебе эти строгие мысли я пожелаю долгих лет и крепкого здоровья. Мама, одно слово, но сколько смысла, столько в нем любви, тепла и заботы. Мама, а тебе эти строгие мысли я пожелаю долгих лет и крепкого здоровья.